Само собой разумеется, они договорились, что помолвка пока что должна остаться тайной для родных Габриэля и карличика. Необходимость молчать не тяготила молодую женщину. Главное не в том, чтобы похвастаться помолвкой, главное то, что она встретила именно того мужчину, который способен сделать ее счастливой. Она оценила то, что карличек не побоялся испортить свою карьеру ради нее. Он как-то заметил, что, несмотря ни на что, повышение по службе ему теперь не видать, как своих ушей. Габриэля действительно произвела прекрасное впечатление на его начальников, поэтому он может продолжать работать на прежнем месте. Его не уволят, но о большем, о повышении, о более интересном месте мечтать не приходится. Габриэля сказала себе, что она тоже готова ради него на любые жертвы. После защиты диссертации и окончания высшей технической школы в Аахене профессор Клаус Меннерт подыскал для любимой ученицы место научного сотрудника в Институте по исследованию проблем безопасности и мировой политики. Институт находился в Мюнхене. Он выполнял заказы правящей христианско-демократической партии, и Габриэля получила доступ к весьма важной политической информации. В институте ее сразу высоко оценили. Творческая личность, необыкновенно умная, очень одаренная, все предпосылки для блестящей научной карьеры. Карличек был рад за свою невесту. Очень гордился ее успехами и просил подробно сообщать ему, над чем она работает. Габриэле было приятно сознавать, что ее избранник так к ней внимателен. Его интересовали малейшие детали ее жизни. Он был фантастически скромен, говорить о себе не любил, зато живым интересом слушал ее рассказы. Габриэля проработала в институте год и весь год сообщала карличику, чем она занимается. Потом институт неожиданно закрылся из-за недостатка средств. Христианские демократы потерпели поражение на выборах, и партийная казна оскудела. Габриэля потеряла работу, но она не отчаивалась, потому что была уверена, что легко сумеет найти новую. В своих профессиональных способностях она не сомневалась. Как работнику она себе цену знала, она неутомимо писала заявления в различные ведомства, включая Министерство иностранных дел, и рассылала их по почте. Вскоре ей позвонил некий господин Майер и сказал, что у него есть интересное предложение. Он приехал к ней домой и здесь уже представился по всей форме. «Моя фамилия Майер. Я сотрудник Федеральной разведывательной службы. Для вас есть хорошая работа». «Почему вы мной заинтересовались?» — спросила удивленная Габриэля. Она скорее предполагала, что ее познание и аналитический склад ума понадобится в каком-нибудь научном учреждении. Она пригласила гостя на кухню. Он пил кофе, сидя возле радиоприемника, с помощью которого хозяйка дома получала шифрованные послания из Министерства государственной безопасности ГДР и рассказывал о том, как интересно и почетно работать в западно-германской разведке. «Вас нам рекомендовали», — туманно пояснил Майер. «Кроме того, мы учли вашу диссертацию». Он бодро перечислил ей преимущества службы в разведке. Серьезная аналитическая работа, хорошая зарплата, гарантии занятости, большая пенсия, хотя вам, конечно, рано думать о пенсии, но знаете ли, рано или поздно настанет момент. Габриэля с энтузиазмом выслушала предложение. Майер допил кофе и ушел. Он оставил кучу анкет, которые Габриэле предстояло заполнить. Закончив непривычную работу, она с большим удовольствием написала еще одно письмо карличику с помощью средств тайнописи. Оба письма она бросила в один и тот же почтовый ящик. В ближайший вторник настроившись на знакомую волну, Габриэля остро точенным карандашом записывала очередное послание от карличика и быстро его расшифровала. «Связь прерываем, пока не будет никаких радиограмм и поездок. Восстановим связь после того, как сообщишь о том, взяли ли тебя на работу Федеральную разведывательную службу. Желаем успеха». Агент восточно-германской разведки Гизела не вызывала никаких сомнений у западно-германской контрразведки, проверявшей кандидата на должность в разведывательной службе ФРГ. Габриэля взяли на работу в западно-германскую разведку. В этот день в окружном управлении госбезопасности в Лейпциге на радостях была распита не одна бутылка советского шампанского. Подарок коллег из представительства КГБ СССР в ГДР. Офицеры поздравляли карличика. Сам начальник управления поинтересовался, какие у него жилищные условия, и распорядился включить его в список очередников на получение новой квартиры. К 7 октября, национальному празднику ГДР, лейпцигские строители обещали сдать новый дом. Несколько квартир выделили окружному управлению госбезопасности, и карличик стал готовиться к новоселью. Через несколько дней после того, как ее любимый получил квартиру в далеком Лейпциге, Габриэля вошла в небольшой кабинетик Федеральной разведывательной службы в местечке под названием Пулах. Это было ее новое рабочее место. Первые несколько дней она регулярно ходила на инструктаж по мерам безопасности. Офицера-контрразведчика она слушала вполуха. Все, что он собирался рассказать ей, она уже знала от своих многочисленных друзей в управлении госбезопасности Лейпцига. Столь же ненужным был и трехмесячный курс оперативной подготовки. Уход от слежки, правила конспирации, скрытое фотографирование, шифровальное дело, радиосвязь, тайнопись. Все это она уже проходила в Лейпциге. Но она ни разу не выдала своей осведомленности в профессиональных делах. Она легко научилась умалчивать о том, что другим не следовало знать. Необходимость вести двойную жизнь ее не тяготила. «Видимо, я прирожденная разведчица», — думала она про себя, глядя в зеркало и улыбаясь. Полезным был только трехмесячный интенсивный курс русского языка, который она изучала с присущим ей старанием. Габриэля собиралась специализироваться на положении в Восточном блоке. В штаб-квартире западно-германской разведки в Пулахе молодой одинокой женщине были очень рады. Кто-то из коллег, здороваясь, неизменно целовал ей руку. Это были господа старой школы, которые не изменяют своим привычкам. В дни их молодости женщин брали в разведку только на роль секретарей, машинисток и радисток, но они не могли не отдать должное аналитическим способностям и познаниям Габриэля. Для нее служба в разведке почти ничем не отличалась от работы в научном институте. Она писала доклады, отчеты и записки, истолковывая происходящее в Москве и в других социалистических столицах. Разница состояла в том, что она не могла опубликовать результаты своих научных изысканий. Зато в ее распоряжении были совершенно уникальные сведения и документы, получаемые от западногерманских разведчиков по ту сторону железного занавеса. Долгие 7 месяцев ее жизни не было ничего, кроме работы. Она не получала никаких известий от карличика и сама не имела права ему писать. Ведомство карличика, заботясь о ее репутации, старательно оберегало Габриэля от естественного интереса западно-германской контрразведки к новому сотруднику. Регулярная переписка с ГДР, даже самого невинного содержания, могла вызвать подозрение. С карличиком они встретились вновь только в ее первый отпуск, следующим летом. Она отправилась в Австрию, в Южный Тироль И карличек прибыл туда же. Для него это была первая поездка за границу. Разлука нисколько не притупила их чувств. Карличек был все так же нежен и внимателен. Любовь между ними вспыхнула с прежней силой. Габриэля обнимала его со всем пылом нерастраченной страсти.